«Это не я, меня заставили это сделать», — продолжал оправдываться жердяй. «Джон, можно я ему перережу горло?» — произнес Крис и достал свой нож. Блики, отражающиеся от лезвия ножа, попадали тощему Питу в глаза, отчего он еще больше трясся и щурился. «Это он все придумал и заставил меня это сделать, я бы никогда», — продолжал вопить тощий Пит. «Кто он?» — спросил я. «Он пару дней назад поздно вечером пришел и сказал, что, возможно, ты придешь за грузом, и попросил, чтоб на шестом пирсе никого не было, а после отправил туда своих людей», — ответил тощий Пит. «Ты не слышал вопроса?» — Джон спросил. «Кто это был?» — рявкнул Крис, вновь вскочил на стол и приставил нож к горлу тощего Пита. «Это был Ларри», — пропищал он. Глава 22. «Ларри?» — изумленно переспросил я. Крис тут же обернулся и посмотрел на меня, после чего медленно слез со стола и убрал нож. «Да, Ларри», — сбивчивым голосом ответил тощий Пит. «Он сказал, что ты придешь за грузом, и, после того как с тобой разделаются его бойцы, никому ни слова, иначе убьет меня и всю мою семью». «Значит, никакого груза нет?» – спросил я. «Есть, но не люди», – ответил жердяй. Ларри сказал, что если зайдет речь о живых людях, то ты, не раздумывая, побежишь туда. «Так что за груз?» – спросил Крис. В его голосе я услышал тревогу, поскольку сейчас там находились наши друзья. «Ничего особенного, китайские специи и прочая ерунда», – ответил тощий Пит. «Теперь ты убьешь меня?» «Нет», – ответил я. «Пока убивать я тебя не стану. Ты мне нужен живой. Если Ларри устроил это еще до назначения меня помощником председателя, то он наверняка не знал о решении мистера Бирка. А сейчас, он ведь все это мог отменить, когда меня назначили помощником председателя, но по какой-то причине не отменил, значит, он объявил мне войну». Промелькнуло у меня в голове. «Может, нужно все раскатать мистеру Бирку, но с голыми руками и заявлением тощего Пита я не могу к нему идти, поскольку Ларри для него не последний человек, а за такой поступок полагается смерть. Хм, а если это идея не Ларри, а самого Бирка, тогда здесь совсем другая игра начинается. Но Ларри, он ведь убьет мою семью, как и обещал», — тут же произнес тощий Пит. «Джон, прошу тебя, ты должен защитить мою родню. Если тощий Пит говорил правду и это дело рук Ларри, то вряд ли его семье угрожала опасность, но если это все задумал Бирк, то дело серьезное и его близкие действительно были в опасности». «Хорошо, я помогу тебе», — ответил я. «Но что ты можешь мне предложить взамен?» «Разумеется, мне ничего не нужно было от тощего Пита, но было интересно, что он сможет предложить, на что готов пойти в данной ситуации». «Все что угодно», — ответил тощий Пит. «Я отдам все свои деньги, только защити мою семью». «Хм, по всей видимости, он действительно говорит искренне и боится за родных. В Нью-Йорке твоя семья будет в опасности, по крайней мере, в ближайшее время», — сказал я, обдумывая дальнейшие действия. «Им нужно уехать из города». «Уехать? Но куда?» — тут же спросил тощий Пит, вытирая кровь с лица. «Лучше тебе этого не знать, но, поверь моему слову, они будут в безопасности и, когда придет время, сами с тобой свяжутся», — ответил я. «Более того, ты сам с ними можешь встретиться». «Хорошо, я верю тебе», — пробубнил тощий Пит. «Вот возьми». Он обернулся, отодвинул в сторону тумбочку, что стояла слева от него у стены. За тумбочкой была дверца сейфа. Набрав шифр, он открыл сейф, достал из него докторскую сумку и поставил на стол. Открыв ее, я увидел, что она битком набита деньгами. «Бери, сколько нужно». «Нет, забери все, но прошу, защити мою семью. Я тебе дал слово, что с ними ничего не случится, они будут в безопасности. А сейчас пиши записку своей жене, чтоб она поверила моим людям, и говори адрес, где их найти». Тощий Пит тут же схватил лист бумаги и начал писать записку. Я не смотрел, что он пишет, поскольку не имел привычки читать чужие письма. После того, как тощий Пит закончил составлять записку, он перегнул листок пополам и протянул его мне. Я взял его и положил во внутренний карман пиджака. «Вот адрес, по которому ты можешь их найти». Тощий Пит протянул мне второй листок бумаги. «Хм, не близко», — ответил я, взглянув на адрес в записке. «Но ты наволнуйся, мои люди немедленно отправятся туда. Может, ты хочешь уехать вместе со своей семьей? Я бы с удовольствием поехал, но если я уеду, то наверняка люди Ларри будут знать, куда мы направились, и найдут нас довольно быстро. А пока я здесь, моя семья сможет скрыться», — ответил толстяк. Ход мыслей тощего Пита был правильный. Если Ларри узнает, что засада в порту не сработала, а он об этом узнает и довольно скоро. Он наверняка постарается навестить толстяка. Нужно устроить здесь свою засаду, и, если нам повезет, мы сможем захватить людей Лари живыми. Хорошо, в дополнение я пришлю тебе своих людей на первое время, поскольку твои охранники ни к черту. Мягкие они у тебя, да и подставляться под пули за те деньги, что ты им платишь, вряд ли будут, сказал я, застегнув сумку, и взял ее со стола. Мы вышли из кабинета тощего Пита и спустились вниз по лестнице. Тут я видел идущих в нашу сторону Ригана и остальных парней. «Где этот жирный ублюдок?» — рявкнул Риган. «Никаких людей на судне нет, только какие-то ящики». «Я знаю, Риган», — тут же ответил я. «Тут дело намного серьезней, чем мы думали. Поэтому давайте скорее отправляться в бар, а там уже поговорим». «Да что здесь происходит?» — спросил Дона. Я обернулся и посмотрел на лестницу, ведущую в кабинет тощего Пита. «Нужно оставить нескольких парней здесь, для охраны тощего Пита. Дойдем до нашей территории, пришлем подкрепление». «Хорошо, Джон, мои ребята останутся», тут же ответил Ламонт и отдал распоряжение. Двое бойцов тут же поднялись по лестнице и заняли позиции. Еще двое остались внизу у ворот. Я оглядел все еще раз, и мы выдвинулись в сторону нашего бара. Шли быстро, поскольку времени было мало. «Риган, это поручение для тебя». Я достал из кармана пиджака записку, что написал мне тощий Пит и передал ему. «Что это?» – спросил Риган. «Передай эту записку жене тощего Пита и тут же тащи ее с детьми к нам в бар. Кстати, вот адрес, где она сейчас». Я протянул Ригану второй листок, на котором был указан адрес. «Крис идет с тобой и по пути расскажет, что произошло в кабинете тощего Пита. Сейчас на это нет времени. Как это я ее потащу?» – с ухмылкой ответил Риган. «Наверняка она такая же здоровенная, как и сам тощий Пит. На такой случай возьмешь повозку», — ответил я. Риган выдохнул и махнул Крису, после чего они вдвоем свернули в ближайший переулок. Придя в бар, я тут же позвал своих помощников в кабинет. Ламонт и Дона, оставив своих людей внизу, проследовали за мной наверх. «Итак, парни», — начал я, усевшись в свое кресло, а сумку с деньгами поставил на стол. «Дела у нас довольно хреновые. Все, что произошло в порту, дело рук Лари». «Лари?» – изумленно спросил Дона. «Да, того самого Лари, что работает на мистера Берка и на которого до недавнего времени работали мы», – ответил я. «Но зачем ему это нужно?» – спросил Ламонт. «Хотя понятно зачем», – ответил он спустя пару секунд на свой же вопрос. «Так, может, сообщить об этом мистеру Берку?» – спросил Дона. «Хех, а где гарантия, что он не в курсе всего проходящего и не сам через Лари устроил все это?» – ответил я. «Ты думаешь, что он только вчера назначил тебя на должность своего помощника, а сегодня уже хочет убить?» – с ехидцей произнес Дона. «Просто вы не все знаете», – ответил я. «Я не хотел вам этого говорить, но у нас с Берком был уговор. Я оказал ему услугу, а взамен потребовал эту должность». «Ну, теперь-то понятно», – сказал Ламонт и откинулся на спинку дивана. «Он, как человек слова, назначил тебя на должность, но не уточнил, сколько ты в этой должности пробудешь». «Хитро, чуть не забыл», тут же пробубнил я. «Дона, твой район ближе всего, скажи парням, чтоб вооружились как следует и отправлялись в порт на подмогу парням Ламонта. Если заметит людей Лари, я разрешаю открывать огонь на поражение без каких-либо разговоров, но, если такое случится, на этот раз постарайтесь хоть кого-нибудь взять живым». «Хорошо, сейчас все сделаю». Дона тут же выскочил из кабинета и стопотом спустился вниз по лестнице. «А нам что делать?» – спросил Ламонт. «Ждать», – ответил я. «И нужно срочно предупредить Бартлея и Брана, чтоб были осторожней». «Хорошо, я отправлю своего человека, чтоб предупредил обоих», – ответил Ламонт. «Это самой собой», – ответил я. «Тогда объяви общий сбор сегодня в 6». Ламонт вышел из кабинета и спустился вниз. «Я же открыл шкаф, чтоб достать бутылку виски, но ее не было, поскольку мы утром с Риганом осушили ее». «Вот же зараза», – буркнул я под нос и встал из-за стола. «Придется идти самому». От всего происходящего я был на грани срыва, готовый разорвать любого, кто встанет у меня на пути или что-то скажет против. Но старался держать себя в руках. Спустившись вниз, увидел, как бойцы Дона выходят из бара, а Ламонт отдает последние указания своему приближенному. «Низ, дай мне бутылку виски», – сказал я, когда подошел к стойке. Низ без лишних слов достал бутылку и поставил на стойку. Взглянув на меня, он тут же поставил рядом стакан. Умный парень сразу понял, что к чему, хотя, может, все было написано у меня на лице. Я взял бутылку со стаканом и уселся за своим столиком в баре. Спустя пару минут ко мне присоединились Дона и Ламонт. Спустя час ожидания или чуть больше двери бара распахнулись и вошел Риган. За ним женщина с ребенком, а следом за ней Крис. Они остановились сразу же, как вошли в бар, и огляделись. Риган указал женщине на меня, и она направилась в мою сторону. Риган шел за ней. «Здравствуйте!» Поздоровалась она, подойдя к столу. На вид ей было лет 30, довольно приятное на лицо, и, вопреки словам Ригана, довольно стройная. Рядом с ней стоял мальчик лет 8. Муж написал, что нам срочно нужно уехать и чтоб я во всем слушалась только вас. Вы можете мне объяснить, в чем дело? Приятным, но слегка тревожным голосом спросила она. «Миссис», протянул я и встал из-за стола. «Присаживайтесь, Коллинс», ответила женщина и опустилась за стол. Мальчик сел рядом с ней. «Миссис Коллинс, ваш муж попросил меня позаботиться о вас и вашем ребенке», тут же начал я. «Сложилась непростая ситуация у него на работе. В общем, вам нужно будет уехать на время из города. Можно ли мне с ним попрощаться?» — спросила женщина. «Полагаю, что нет, но вы не волнуйтесь, с ним все в порядке», — тут же ответил я. «Поймите сами, он сам попросил меня спрятать вас и как можно скорее. Как только все уладится, он сам к вам приедет». Женщина сухо сглотнула, наверняка она понимала, чем все это может закончиться, но, так как с ней был маленький ребенок, не давала воли чувствам. «Хорошо, когда мы отправляемся?» — спросила она. «Пароход отплывает сегодня вечером», — ответил я и посмотрел на мальчика. «Вы, наверное, голодны? Наш повар может приготовить вам замечательный ужин». Женщина посмотрела на сына, после перевела взгляд на меня. «Пожалуй, не откажусь. Сейчас все устрою», — сказал я и подошел к стойке. «Низ, все, что пожелает эта женщина», — я указал на миссис Коллинс, — «за наш счет. А сейчас для нее и ребенка приготовь ужин». «Хорошо, Джон, все сделаю», — ответил Низ и удалился на кухню. Спустя несколько минут в бар вошли Бран и Бартли и тут же направились к нам. «Джон, поздравляю с назначением на должность», — сказал Бран и пожал мне руку. Бартли также поздравил меня, и мы отошли чуть в сторону, ближе к сцене, где не было людей. «Ну вот, теперь все в сборе, можем начать», — произнес я, оглядывая своих помощников. «Что, прямо здесь?» — спросил Риган. «Да, прямо здесь», — ответил я и покосился на миссис Коллинс. Риган скривил уголок рта. «Все вы уже в курсе, что произошло в порту», — начал я. «Поэтому всем быть начеку. Я еще не знаю, Ларри сам это устроил или же с подачи Берка. Но мы же сами пошли в порт, никто нас за яйца туда не тащил», — тут же произнес Риган. «Верно, мы повелись на информацию, которую дал нам Ли Хонг, и попались. Ну а с нашим китайцем я разберусь завтра», — ответил я. «А с ней что нам делать?» — спросил Риган, обернувшись через плечо на миссис Коллинс. «Она что, будет теперь жить здесь?» «Не все так просто», — ответил я. «Ты вместе с миссис Коллинс отправляешься в Бостон. Пароход, насколько я помню, уходит через пару часов». «Один?» — переспросил Риган. «Да, чтоб не вызывать лишних подозрений со стороны. Оденем тебя сейчас поприличней, приклеим усы, и ты обычный, ничем не примечательный пассажир с женой и сыном. А если будет дополнительная охрана, наверняка Ларри об этом узнает. Значит, в Бостон. Но, насколько я знаю, они с Томасом друзья», — произнес Риган. «Да, с Томасом они друзья, но не с Димой Греком», — ответил я. «Заодно ты с ним решишь вопрос, с которым должен был ехать раньше. Так что мне делать по итогу?» — спросил Риган. «Отвези миссис Коллинс в Бостон и попроси Диму позаботиться о ней, чтоб, кроме него, никто не знал, где она. Пусть сделает ей новые документы и присмотрит дом. А денег-то у нее хватит?» — «Хватит, Риган», — ответил я с ухмылкой. «Тощий Пит передал ей неплохое состояние». «Тогда не будем терять время», — ответил Риган. «Миссис Коллинс, подождите меня пару минут, я сейчас подойду», — сказал я женщине, подойдя к столику, за которым она сидела. Женщина в ответ кивнула, и мы с Риганом поднялись в кабинет. «Вот, держи». Я отдал Ригану сумку, что получил от тощего Пита. «Сколько же тут?» — спросил Риган. «Я не считал, но думаю, около 15 тысяч», — ответил я. 15 тысяч, выпучив глаза, переспросил Риган. «Для уверенности мы высыпали деньги из сумки на стол и пересчитали. Я был почти прав, В сумке оказалось 14 тысяч с мелочью. «Да, с таким состоянием можно и новую жизнь начать», – пробубнил Риган. «Как ты думаешь, если мы возьмем себе немного, она заметит?» «Думаю, она даже не в курсе, что эти деньги принадлежат ей. Но мы брать ничего не будем, эти деньги тощий Пит передал жене и ребенку, а как он их заработал, нас не должно касаться», – ответил я. «Отдашь ей сумку, как только прибудете в Бостон, и дашь мне телеграмму о прибытии на место». «Хорошо», — ответил Риган. Роган надел старый плащ и шляпу с широкими полями, а я наклеил ему накладные усы, которые хранились у меня с давних пор. «Голову высоко не задирай, поскольку даже в таком виде тебя могут узнать», — сказал я и пожал ему руку. Спустившись в бар, я увидел, как миссис Коллинз с сыном ужинают, и не стал их отвлекать. Я попросил Криса найти повозку. Парень тут же кивнул и выскочил из бара. Я подождал, когда миссис Коллинз закончит трапезу, и подошел к ней. «Вам пора», — сказал я тихонько, чтоб окружающие этого не слышали. Женщина встала из-за стола и взяла ребенка за руку. «Риган надежный парень, так что не переживайте, все будет хорошо. Если еще чем-либо могу помочь, я к вашим слугам». В ответ женщина покачала головой. Спустя несколько минут в бар вошел Крис и дал сигнал, что транспорт на месте. Я кивнул миссис Коллинз, и они с ребенком и Риганом вышли из бара. Возможно, нужно было отправить парней вместе с ними для подстраховки, чтоб сопроводили их до самой посадки на пароход, но Риган и сам парень не промах, сможет защитить женщину с ребенком. Следующим утром мы вместе с Крисом и пятью бойцами отправились навестить Ли Хонга и прояснить ситуацию с засадой в порту. Как и предполагалось, Ли Хонг трудился у себя в лавке, принимая товары от поставщиков. «Доброе утро», – поздоровался Ли Хонг, заметив меня, и вежливо кивнул. «И тебе доброго утра, Ли», – ответил я. «Господин, прошу простить, я не прийти вчера к вам приготовить еда, работа много», – тут же извиняясь пробубнил китаец. «Ничего страшного, работа есть работа, но я к тебе не по этому поводу», – ответил я. «Можешь мне сказать, откуда ты узнал, что в порту стоит судно из Китая с важным грузом?» «Покупатель сказать мне об этом», – тут же ответил Ли Хонг. «Он слушать разговор двух людей. А так как это важный груз, я сказать об этом вам». «Хорошо, спасибо тебе, Ли», – поблагодарил я китайца. «Желаю процветания твоему делу». Китаец вновь вежливо поклонился, и мы с Крисом отправились дальше. «Нужно было давить его дальше», – буркнул Крис, «как только мы отошли от лавки Ли Хонга. Он наверняка знал об этом». «Сомневаюсь», — ответил я, — «он ничего не знает о засаде, поскольку, во-первых, никуда не сбежал, ну а во-вторых, полагаю, дело было так. Берк и Лари знают, что данная территория уже принадлежат нам. Они отправили своих людей по всем китайским торговым точкам с данной информацией, а так как китайцы исполнительные, они наверняка бы донесли эту информацию до своих хозяев, то есть до нас, что, собственно, и случилось. Хм, может, оно так и есть. Кстати, если мы уже в этом районе, может, навестим Дрискола и Терла?» – спросил Крис. «Надеюсь, с ними все хорошо». «Разумеется», – ответил я, и мы пошли в сторону дома Сальваторе. Добравшись до места, я постучал в уже знакомую дверь. Спустя пару минут нам открыл Сальваторе. «Здравствуй, Джон», – поприветствовал он меня. «Доброго дня, Сальваторе», – и я протянул ему руку. «Работенки ты мне подкинул, конечно», – протянул Сальваторе. «Но у меня плохие новости». «Оба?» – спросил я, поскольку все понял. Сальваторе покачал головой. «Кто?» – тут же спросил Крис. «Светленький», – выдавил Сальваторе и тяжело выдохнул. «Дрискол», – чуть слышно произнес Крис. «Он уже был не жилец, пуля пробила легкое, к тому он потерял много крови», – сказал Сальваторе. «Я сделал все возможно, но...» «А Терла, что с ним?» – тихонько спросил Крис. «Тоже в тяжелом состоянии», – ответил Сальваторе. «Но, думаю, поправиться. Когда можно будет забрать тело?» – спросил Крис. «В любое удобное для вас время», – ответил Сальваторе. «Спасибо, Сальваторе», – протянул я. «Вот возьми». Я достал из кармана полтинник и передал доктору. «Благодарю за щедрость, но ты мне в прошлый раз дал больше, чем нужно», – ответил Сальваторе. «Благодаря этим парням я сейчас жив. Адрискал получил пулю, которая предназначалась мне», – буркнул я себе под нос. «Спасибо тебе, Сальваторе, еще раз, не будем тебя задерживать и отрывать от дел». Обменявшись рукопожатием, мы вышли из дома на улицу. «Дрискола нужно похоронить, как полагается», — чуть слышно протянул Крис, опустив голову. «Ведь у него, Кроме нас, никого нет. Хорошо, Крис, сделаем все, как полагается, ответил я. Заберешь тогда его тело. А сейчас нужно еще зайти кое к кому. Глава 23. Мы отправились в маленькую Италию к Дону Сальери. У входа в бар нас выстрелили его охранники, но уже уважительно и приветливо. Добрый день, мистер Браун. Поздоровались они. Проходите, пожалуйста. В ответ я поздоровался с ними, и мы с Крисом вошли в бар. Возле стойки стоял Энцо. Увидев меня, он улыбнулся и подошел поздороваться. «Здравствуй, Джон, или теперь мистер Браун?» Он протянул мне руку. «Привет, Энцо», — ответил я. «Да брось ты, я короны не ношу, так что по-прежнему Джон. Дон Сальери у себя, есть разговор. Идем», — ответил Энцо и проводил меня в кабинет к Дону. Крис же остался в баре. «Джон, рад тебя видеть», — сказал Дон Сальери, как только я вошел к нему в кабинет. «Здравствуйте», — ответил я. Тот подошел ко мне, обнял и поцеловал сначала в правую щеку, а после в левую. «Ну, давай присаживайся», — сказал Дон Сальери и указал на кресло за столом рядом со своим местом, как на новой должности. «Собственно, я по этому поводу и пришел к вам», — ответил я. «Ну, давай выкладывай, я готов помочь, если это будет в моих силах», — ответил с улыбкой Дон Сальери. «Судя по тому, как вы поприветствовали друг друга с мистером Берком, я могу предположить, что вы знакомы очень давно», — начал я. «Да, с Рананом мы знакомы давно, а в чем, собственно, дело?» — спросил Дон Сальери. «Вчера в порту меня ждал неприятный сюрприз, погиб один из моих бойцов, после чего мне стало известно, что Стрелков подослал Лари, подручный мистера Берка», — ответил я. «Вот у меня и сложилось мнение, что сам бы Лари до такого не додумался». «Ты думаешь, что это дело рук Ранана?» — спросил Сальери и достал из шкатулки сигару. Не торопясь, гильотиной отрезал кончик сигары и закурил. «Если честно, я этого не знаю, но точно могу сказать, что был удивлен, когда он назвал твое имя, назначая на должность своего помощника». «Почему?» — спросил я. «Ну, во-первых, ты слишком молод для такой должности и, как выяснилось, совсем недавно в организации. А во-вторых, насколько я был осведомлен, он планировал на эту должность совсем другого человека». «Лари?» – спросил я. «Нет, но он тоже был в списке кандидатов», – ответил Сальери и затянулся. Расспрашивая о таком Дона Сальери, я, разумеется, рисковал, поскольку он также мог сообщить об этом Берку. И в таком случае мне бы объявили тайную войну, и начали бы с моих помощников, убивая одного за другим, пока я не останусь один. «Значит, у мистера Берка не было в планах назначить меня своим помощником?» «Да, Джон, именно так», — ответил Дон Сальери. «Но, если это дело рук Ранана, я тебе сочувствую. А если я откажусь от этой должности добровольно, от меня отстанут?» — спросил я. «Хех, Джон», — с ухмылкой протянул Дон Сальери. «Если задаешь такой вопрос, то наверняка тебе никто об этом не говорил, и ты мало что знаешь о внутренней политике организации. Добровольно ты отказаться от этой должности не можешь. Ты останешься на ней до конца своих дней. Значит, я был прав, это его рук дело, и он хочет поскорее прервать мое пребывание на данной должности». «Такие правила, Джон», — ответил Дон Сальери и развел руками. «Так как мне быть в данной ситуации?» — спросил я. «Если так будет продолжаться, это может перейти в войну и привести к полному уничтожению организации. В данном случае я с тобой согласен. Подобные действия в твою сторону могут привести к войне, если, конечно, они продолжатся. Но вряд ли тебе кто-то из них кинет вызов в открытую, поскольку они тебя боятся. Ты первый, кто нарушил соглашение о территориальности после бойни пяти улиц, прибрав себе территории. Более того, у тебя сейчас намного больше людей, чем у Берка. Но он может на это дело подключить людей Дойла», — ответил я. «Мистера Флинранан выбрал тоже не случайно. У него просто не оставалось выбора», — с улыбкой произнес Дон Сальери. «Он выбрал Дойла, только чтоб не нажить еще одного врага». «Да, я уже понял», — ответил я. «Люди покойного Арана Линча не совсем рады новому председателю организации». «Это точно, поскольку если бы был жив, то именно он бы занял место председателя, а не Берг», — ответил Дон Сальери. «Будь вы на моем месте, что бы предприняли?» — спросил я и уставился на Дона Сальери. «Хаэм», тут он на несколько секунд задумался и затянулся, выпуская облако дыма. «Я бы попробовал пообщаться с теми, кто не совсем рад его назначению, или же, этот вариант я готов рассмотреть, а какой второй?» — спросил я. «Если мне не изменяет память, В организации не могут состоять высокопоставленные чиновники», — с ухмылкой ответил Дон Сальери. «Поэтому, если хочешь обойтись без крови, ты должен занять пост чиновника, тогда будешь Берку нужен живым и плюс к этому автоматически перестанешь быть членом вашей организации». «Но как же все эти гости? Некоторые из них были при выборе Берка на должность председателя правления, они разве?» «Тут я задумался. Нет, они лишь на прикорме так же, как и у меня. Они не входят ни в одну из их семей или организаций», — ответил Дон Сальери. «Но этот вариант сразу можешь откинуть в сторону, он из разряда фантастики. Значит, вы советуете переговорить с Дойлом?» Сальери лишь развел руками. «Спасибо за помощь», — ответил я. «Кстати, сегодня я направил рабочих, чтоб привели в порядок помещение для нашего игрового заведения. Это хорошо, нашим будущим клиентам уже не терпится опробовать что-то новенькое», — ответил Дон Сальери. «Тогда не буду вас задерживать. Спасибо еще раз за помощь», — сказал я и встал из-за стола. Дон Сальери также встал с места и протянул мне ладонь. Обменявшись с ним рукопожатием, я вышел из кабинета. Попрощавшись с Энцо, мы с Крисом вышли из бара. «Ну, что он сказал?» — поинтересовался Крис. «Подсказал, как действовать дальше», — ответил я. «Идем в бар, там все обсудим с парнями. И будь добр, отправь ребят, чтоб всех предупредили о сборе сегодня вечером». «Хорошо, Джон», — ответил Крис и тут же отдал распоряжение своим бойцам. «Как мы и условились, вечером все мои помощники были в сборе. Что-нибудь удалось выяснить?» — спросил Ламонт. «Как я и предполагал, это дело рук Лари, но, по всей видимости, с подачи мистера Берка», — ответил я. «Так что нам теперь делать?» – спросил Дона. «В понедельник Берг собирает всех своих помощников, включая меня. Полагаю, он хочет обсудить вопрос о том, кому передать свою территорию. Заодно посмотрю на его реакцию, когда он меня увидит, но это не главное. Мне посоветовали переговорить с мистером Флином. Он был помощником покойного Арана Линча, и, как меня уверили, мистер Флин и его люди не совсем рады, что организацию возглавляет мистер Берг. Ты хочешь объединиться с этим Флином и подвинуть мистера Берка с его трона?» — с ухмылкой произнес Бран. «Но если так, то это будет война», — тут же добавил Ламонт. «Да, совершенно верно, будет война. Мне предложили еще один вариант, но он совсем не рабочий, так что пока придерживаемся этого плана», — ответил я. «Более того, надеюсь, что скоро к нам придет посылка от Димы Грека. А вот это уже хорошие новости», — с улыбой произнес Бартли. «Мои парни уже начали экономить на патронах, и мои», тут же добавил Дона. «Экономия сейчас у всех, поскольку люди вступают именно к нам, а боеприпасы не пополнялись уже давно», произнес я. «Поэтому пока надо отменить все плановые тренировки по стрельбе и быть предельно внимательными. Неизвестно, когда и кто нам может бросить вызов. Еще хочу добавить, сегодня стало известно, что один из наших парней, что были в порту, скончался. Это Дрисколл, он получил пулю вместо меня, закрыв собой. Поэтому, парни, нужно организовать ему достойные похороны, но в то же время без лишней огласки». «Хорошо, Джон, мы все сделаем», — ответил Ламонт. «И чуть не забыл, Бартли, отправь завтра с самого утра нашего Нигера, как там его, Сэм», — тут же ответил Бартли. «Довольно смышленый и трудолюбивый». «Ага, вот отправь Сэма, я так понимаю, он у Нигеров главный, в подвал покойного Лауфе. Пусть посмотрит, что к чему, и приступит к ремонту». «Джон, извини, но без Сэма я не смогу», тут же возразил Ламонт. «Он у меня старший по вывозу мусора. И, кроме как ему, я это дело никому доверить не могу». «Хорошо, Ламонт», ответил я. «Пусть Сэм остается с тобой на мусоре, а ты, Бартли, найди среди нигеров более смышленого, и пусть с ремонтом не затягивают». «Сделаем все в лучшем виде», — ответил Бартли. И вот наступил понедельник. Я должен был явиться в бар к мистеру Берку, чтоб обсудить дальнейшие действия в новой для себя должности. Я не знал, что меня ждет на этой встрече, поэтому взял с собой Криса и пятерых его лучших бойцов, а также предупредил всех своих помощников, в случае чего они были готовы в кратчайшие сроки поднять всех своих бойцов и развязали войну с Берком, но я почему-то был уверен, что этого не случится. По привычке я пошел в бар пешком, хотя моя нынешняя должность позволяла ездить в карете. Возле бара мистера Берка ожидало довольно много людей, но не посетителей, а охранников, как самого Берка, так и его свежеиспеченных помощников. «Добрый день, мистер Браун», — поздоровались со мной при входе в бар охранники. В ответ я также с ними уважительно поздоровался, хотя до недавнего времени именно эти охранники разговаривали со мной через губу. После чего вошел в бар, где меня попросили одного подняться в кабинет мистера Берка. Крис со своими бойцами остался в баре. «Добрый день», – поздоровался я, войдя в кабинет. «Здравствуй, Джон, проходи, присаживайся», – ответил мистер Берк и даже пожал мне руку, будто ничего не знал о происшествии в порту. Также я поздоровался с мистером Мораном и мистером Дойлом и уселся в кресло за журнальным столиком. Берк начал свою речь, говоря о том, что рад работать с такими людьми, как мы, и он нас назначил не случайно, а все-таки осознанно и обдуманно, поскольку лучше нас кандидатов не найти. Я смотрел на него все это время и думал, каким же нужно быть человеком, чтобы заказать убить своего помощника и спустя пару дней разговаривать с ним так, будто ничего не знаешь. Пока Берк распинался и рассказывал о прелестях нашего предстоящего сотрудничества, я старался смотреть ему в глаза, но каждый раз, когда наши взгляды встречались, он переводил взгляд на других собравшихся. С каждой минутой я убеждался все больше и больше, что это все же его рук дело. «Мистер Дойл, как у вас дела на местах?» – спросил мистер Берк. «Я стараюсь сохранить свою территорию в прежнем виде, как и при Аране», – ответил он. «Неплохой доход приносит карманники, ну и собачьи бои также не останавливаются. Правда, после смерти Арана торговцы начали немного противиться с выплатой, пришлось напомнить, кто хозяин. Значит, первое мое впечатление о мистере Дойле было не ошибочно. Он живет за счет карманников, краши воровства, но это грязный бизнес. Разумеется, не хочу сказать, что я белый и пушистый, на моей земле также есть такие ребята, но я это не поощряю, более того, в свое время ограничил их, чтоб люди чувствовали себя в безопасности. Они не хотят что-либо дать людям, лишь готовы отнять имеющиеся. С таким мне точно не по пути, даже если он Берку не угоден, я с ним тоже не смогу сработаться. «Отлично, мистер Дойл», — ответил мистер Берк. «Иногда нужно показать, кто есть кто, и напоминать, где их место. С вами, мистер Моран, все понятно, мы уже это обсуждали. А что у вас, мистер Браун?» — спросил мистер Берк. «У меня все прекрасно», — ответил я и уставился на Берка. «В отличие от мистера Дойла, я не позволяю карманникам доминировать. Как ранее и говорил, у меня доход идет со сбора денежных средств с торговцев, но мы и предоставляем им немало, гарантируем безопасность и сохранность товара. Также неплохой доход приносит мой бар. Вот на кого нужно равняться», — ответил Берк и повернулся к Морану и Дойлу. «Человек просто из ничего сделал довольно прибыльный бизнес. Разумеется, о мусорном бизнесе я умолчал, да и о строительстве нового квартала жилых домов тоже. Но думаю, он и без того уже знал об этом, просто не хотел накалять обстановку. Берк еще долго лил нам в уши, что это только начало и наша организация станет еще сильнее и могущественней. Закончив встречу, я вышел из кабинета мистера Берка. Дойл вышел за мной, и была довольно хорошая возможность завязать разговор и договориться о встрече, но что-то меня удерживало от этого. Возвращаясь к себе в бар, я обдумывал сказанное Берком и нужно ли мне встречаться с Дойлом. В баре парни прощались с Дрискаллом. Пропустив пару стаканов виски, я поднялся к себе в кабинет. Хотя я с ним и не был близко знаком, мне стало его жаль. Ведь если бы я шел на шаг впереди него или на шаг позади, он бы остался жив, а так его убрали просто как препятствие, чтоб убить меня. Ближе к вечеру принесли телеграмму от Ригана, в которой было кратко написано: «Посылка доставлена». Этого было достаточно, чтобы понять, что миссис Коллинз в безопасности и находится под защитой Димы Грека. Это не могло не радовать, хоть кому-то я действительно помог. На следующий день я вместе со своими помощниками и всеми желающими отправился на кладбище, чтоб проститься с Адрискаллом. Как и обещал Ламонт, все было на высшем уровне, шикарный гроб, священник и близкие друзья, которые его помнили и знали. Я не мог отказаться и не пойти, поскольку обязан был ему жизнью. Траурная процессия прошла так же, как и с Араном Линчем, каждый желающий высказался, подойдя к гробу. Настроение было не к черту, но и дела нельзя было бросать на самотек. Поэтому я решил навестить мистера Миллера и разузнать, когда же все-таки начнется строительство. «Рад тебя видеть, Джон», — с улыбкой до ушей произнес мистер Миллер, как только он открыл дверь дома. «Проходи». «Добрый день, Эдвард», — ответил я и вошел в дом. «Мистер Уэртс, случаем, не у вас, как же не у меня», — тут же пробормотал Миллер. «Как обычно, сидит у меня в кабинете». Миллер проводил меня к себе в кабинет. Распахнув дверь, я увидел сидящего в кресле мистера Уэртса, который потягивал виски. «Ао», — проговорил Уэртс, увидев меня. «Джон, рад тебя видеть. Какими судьбами?» «Добрый день, мистер Уэртс». Я подошел и поздоровался с ним за руку. «Это хорошо, что вы здесь с Эдвардом. Я бы хотел поговорить о нашей застройке». «Джон», — улыбка с лица мистера Уэртса исчезла. «Как я тебе и обещал, все в силе. Строительство начнется с недели на неделю». «Извините, мистер Уэртс, но я это уже слышал», — ответил я. «Судя по всему, что-то пошло не по плану. Наш вице-губернатор, Джордж Гилберт Хоскинс, плохо себя чувствует», — ответил Уэртс. «Это как-то может нам помешать?» «Может», — тяжело выдохнул Уэртс. «Скоро начнется предвыборная кампания, и Джордж по состоянию здоровья вряд ли будет баллотироваться на второй срок. А если выборы выиграет кто-то другой, все наши замыслы пойдут прахом. Но ты не волнуйся, главное, начать строительство, а как только все заработает, уже никто не сможет нам помешать». «А кто может заявиться в кандидаты на его должность?» — спросил я. «Да кто угодно, но без денег туда соваться нет смысла, да и нужно набрать довольно большое количество голосов», — тут же ответил Уэртс. «Хм, значит, может заявиться любой желающий, у кого есть деньги на предвыборную кампанию, а это довольно интересно», — промелькнуло у меня в голове. «Если я зарегистрируюсь в качестве кандидата, Берг уже не сможет меня устранить, поскольку это будет довольно рискованно, да и могут это счесть политическим убийством. А пока идет предвыборная гонка, я что-нибудь придумаю». Глава 24. «Что нужно для регистрации в кандидаты?» — спросил я. «Желание и, как я уже сказал, деньги», — с ухмылкой ответил Уэртс. «Мистер Уэртс, можете поспособствовать мне в регистрации в качестве кандидата, а я в долгу не останусь», — тут же с улыбкой произнес я. «Вот эта хватка у вас, молодой человек», — тут же ответил Уэртс и заерзал на кресле. «Вас ведь только назначили на должность помощника председателя вашей организации, разве этого мало? Как я и говорил раньше, я бизнесмен, а политика — это самая вершина бизнеса», — сказал я и посмотрел на мистера Миллера. «Думаю, для Эдварда должность взятия вице-губернатора будет лучше и престижней, чем помощник председателя ирландской организации». «Что?» — с изумлением и улыбкой спросил Уэртс. «Вы с малышкой Хелен?» «Да, Мартин, Джон и Хелен встречаются», — тут же ответил мистер Миллер. «А почему я об этом только сейчас узнаю?» — спросил мистер Уэртс. «Мы не хотели афишировать наши отношения с Хелен, поскольку, сами понимаете, дочь известного городского чиновника и ирландский кулачный боец, состоящий в не совсем легальной организации», — тут же ответил я. «Много возникнет вопросов, да и может кинуть тень на всех высокопоставленных лиц города. А если я буду кандидатом в вице-губернатора и вдобавок бизнесмен, это уже совсем будет выглядеть по-другому». «Тут ты прав», — с задумчивым видом пробормотал мистер Уэртс. «Мне ведь Хелен тоже как родная». Тут Уэртс сделал паузу на несколько секунд. «Хорошо, я посодействую тебе в этом и сделаю все, что будет зависать от меня». Все это время, пока я разговаривал с мистером Уэртсом, мистер Миллер смотрел на меня с горящими глазами. Теперь он понимал, что я встречаюсь с его дочерью не только ради бизнес-проекта по застройке жилого квартала, а что у меня на нее действительно серьезные планы. «Мартин, теперь я тебя прошу, помоги Джону», — тут же добавил мистер Миллер. «Разумеется, Эдвард, я завтра же подготовлю все необходимые документы и впишу Джона в список кандидатов. Я вам премного благодарен, ну а если я выиграю эти выборы, то мне будут нужны опытные советники, надеюсь, вы, мистер Уэртс, в этом мне поможете», — произнес я, подмазывая этих алчных толстяков. «Разумеется, ни о какой победе на выборах я и не думал, мне просто нужно было время, чтоб построить план по выпутыванию из сложившейся ситуации. Ведь я не мог просто собраться и сбежать в другой город, бросив своих парней, бизнес и, конечно же, Хелен. Выборы — это, конечно, хорошо», — продолжил я, — «но все же давайте вернемся к нашему общему делу. Что или кто мешает начать строительство?» «Да по большому счету ничего не мешает», — ответил Уэртс и развел руками. «Это дело на контроле у Джорджа, а, как я уже сказал, у него проблемы со здоровьем. Нужно завтра же решить этот вопрос, чтоб к концу недели он был решен», — тут же сказал я и посмотрел на мистера Уэртса. «Вы же понимаете, что любое промедление смерти подобно». «Я тебя понял, Джон», — ответил мистер Уэртс. «Мы еще долго обсуждали наши дальнейшие действия, связанные со строительством. В уме я подсчитывал суммы, которые мне должны будут выплатить за выкуп и аренду земли, на некоторой должно начаться строительство. Прошло 3 дня с момента нашей встречи с мистером Миллером и мистером Уэрцем. По сообщениям моих помощников, ни в порту, ни у дома тощего Пита людей Лари либо мистер Берка не было замечено. Неужели я ошибся, и это дело рук только Лари? Обдумывая все это, я решил навестить Дона Сальери, а заодно переговорить с ним по поводу нашего совместного бизнеса. Войдя к нему в кабинет, Дон Сальери, как и обычно, сидел в своем кресле и курил сигару, выпуская клубы дыма. «Рад тебя видеть, Джон», — произнес Дон Сальери и вскинул руки в стороны. «Добрый день, Дон Сальери», — поздоровался я с ним, и мы обнялись как старые добрые друзья. «Ну, рассказывай, как прошла встреча с Ренаном?» — спросил с ухмылкой Дон Сальери. «Прошло все хорошо, будто ничего и не произошло, но я, собственно, не по этому делу», — ответил я. «Хм, а это интересно», — тут же произнес Дон Сальери и с внимательным взглядом уставился на меня. «Я хотел поговорить о нашем совместном бизнесе и обсудить кое-какие моменты. Ты прямо меня заинтересовал», — сказал Дон Сальери и затянулся сигарой. «Хочешь подвинуть Ренана с его места?» «Если честно признаться, то была такая мысль, но думаю, многие в городе мне этого не простят», — ответил я. «Сейчас у мистера Берка еще больше союзников, и объявлять ему войну не в моих интересах. Рад это слышать. Я в тебе не сомневался, что ты не только можешь работать кулаками, но и головой. Так какие у тебя предложения?» «По некоторой информации, Джордж Гилберт Хоскинс сейчас не совсем здоров, а скоро выборы вице-губернатора, и он вряд ли пойдет на второй срок. Ты хочешь занять его место?» — сказал Дон Сальери и рассмеялся. «Не думал, что ты воспримешь мой совет всерьез. Я не надеюсь на победу, да и вы понимаете это, я хочу лишь выиграть время, поскольку если я зарегистрируюсь в качестве кандидата, то я буду в некотором смысле неприкасаемый. Ну а за это время я смогу что-нибудь предпринять по поводу мистера Берка. А это довольно умный и хитрый ход», — тут же ответил Дон Сальери. «Я даже о таком не думал. Но ты ведь понимаешь, что итог все ровно неизнежен». «Разумеется, поэтому я и пришел к вам. Я понимаю, что выборы — это довольно щекотливое и хлопотное дело, и мне нужна в этом деле помощь. Буду рад тебе помочь, но вот только как? Я не могу надавить на избирательную комиссию и подтасовать итоги выборов. Этого мне и не нужно», — с ухмылкой ответил я. «Просто не хочу проиграть с минимальным количеством голосов. У вас ведь много влиятельных друзей по нашему штату. Поэтому прошу об одолжении, попросите, чтоб их люди проголосовали за меня. Разумеется, не все пойдут на это, но хотя бы часть. Взамен я отдам вам долю в нашем бизнесе, и вы будете полноправным единоличным собственником игрового дома. Ремонт там уже идет полным ходом, и думаю, через неделю можно принимать там гостей». Тут Дон Сальери встал с места и вышел из-за стола. По его лицу было видно, что он серьезно задумался о моем предложении. Он с задумчивым видом ходил по кабинету, затягиваясь сигарой и выпуская клубы дыма. Спустя пару минут таких хождений он вернулся на свое место и уселся на кресло. «Хорошо, Джон, я помогу тебе в данном деле, но и ты должен меня понять, что гарантий никаких не могу дать», — произнес Дон Сальери. «Мне будет достаточно вашего слова, что вы попросите своих друзей об этом», — тут же ответил я. «По рукам, но если бы ты действительно победил на выборах, мне бы это принесло намного больше удовольствия», — произнес Дон Сальери и широко улыбнулся. «Все необходимые документы на подвальное помещение, я полагаю, может помочь оформить мистер Миллер». «Разумеется, но я слышал, что ты встречаешься с его дочерью», — с ехидцей протянул Дон Сальери. «От вас ничего не скроешь», — улыбнувшись, ответил я. «Да мы с Хелен встречаемся, но я не хотел бы об этом афишировать». «Само собой, но поверь, без этого почти все об этом знают», — произнес Дон Сальери и загасил сигару. «Кстати, мой тебе совет, если ты всерьез решил подать заявление в кандидаты на пост вице-губернатора, то расскажи все Ренану. Это даст тебе преимущество, и ты будешь уже на шаг впереди него». «Спасибо вам, Дон Сальери», — сказал я и встал из-за стола. Дон Сальери также встал с места, и мы обменялись рукопожатиями. По приходу к себе в бар, Нис передал мне телеграмму от Ригана, в которой было сказано, что он вместе с грузом прибудет в Нью-Йорк через 2 дня. «Крис, через 2 дня Риган прибывает, так что нужно будет встретить его», — тут же сказал я ему. «Сообщил Аманту, что нам потребуются повозки». «Хорошо, Джон, я все сделаю», — ответил Крис. «А завтра с утра мы идем к Берку, нужно переговорить с ним о предстоящем деле. А ты не боишься, «Повторение истории как в порту?» – спросил он. «Нет, если он это сделает сейчас, то это будет поводом развязать войну, а он далеко не глупый человек и этого пока не сделает. К вечеру я наведался к мистеру Миллеру. Я надеялся застать у него дома мистера Уэрца и прояснить ситуацию по регистрации меня в кандидаты на пост вице-губернатора и начало строительства. По приходу к мистеру Миллеру домой, мистера Уэрца я у него не застал. Мартин только сегодня мне передал это для тебя», — сказал мистер Миллер и протянул бумагу. «Это было что-то наподобие свидетельства. Теперь ты официально являешься кандидатом на должность». «Благодарю тебя, Эдвард», — ответил я. «Но у меня будет еще просьба. Я в этом деле новичок и пока не совсем разбираюсь в политике, так что прошу тебя и мистера Уэрца мне помочь». «Разумеется, Джон, все, что в моих силах, я сделаю», — ответил Миллер. «Насколько я знаю, мне нужно будет организовать свою команду для выборов, а также придумать лозунги и программу для выборов». «Совершенно верно», — ответил Миллер. «Я бы хотел, чтоб этим занимались профессионалы, поэтому прошу вас взять все под свой контроль. Ты меня знаешь, я человек слова, и ваша работа будет щедро вознаграждена». «Ну что ты, Джон», — ответил Миллер, хотя его глаза тут же загорелись. «Я это сделаю для тебя и Хелен. Но вот теперь ты мне можешь ответить, зачем тебе это надо на самом деле?» Я рассказал Эдварду все о мистере Берке, Ларри и перестрелке в порту, но про сделку с Берком, разумеется, умолчал. Пока я ему все это рассказывал, я заметил, как его лицо меняется и на левой щеке проявляется нервный тик. Разумеется, я рисковал, рассказывая ему это, поскольку мог потерять все, Хелен, его доверие, поскольку для чего ему нужен такой зять, да и дела могли покатиться под откос. «Да», — задумчиво протянул Миллер после того, как выслушал меня. «Мне многое говорили про Берка, но чтоб вот так. Я бы мог уехать из города, но ты сам пойми, я не могу бросить Хелен, поскольку она без тебя не поедет, а также своих парней избежать как крыса. Я не привык сдаваться, поэтому я пойду до конца». «Вот это мне в тебе всегда нравилось», — тут же ответил Миллер. «Мартин мне рассказывал, как ты дрался с противниками превосходящих тебя, но ты не сдавался и шел до победного». «Да, было дело». «А что там у нас со строительством?» — спросил я. «Все отлично. Первая часть средств за выкуп земель ты получишь на следующей неделе, а технику для строительства начали подвозить уже вчера». «Отлично. Тогда я займусь поиском рабочей силы в помощь основным, как мы и договаривались». Мы еще долго сидели, обсуждая развитие застраиваемой территории. Также мы плавно перешли к нашим с Хелен отношениям. Миллер был целиком и полностью за наш с ней брак, поскольку перспективы у меня были довольно заманчивые для его кошелька. Утром следующего дня, как я и планировал, мы с Крисом отправились к мистеру Берку. На входе в бар нас встретили его охранники и, судя по их лицам, не совсем они были рады моему визиту. Один из охранников доложил Берку о моем визите, и спустя несколько минут меня пригласили к нему в кабинет. «Добрый день, Джон», — поздоровался со мной мистер Берг, даже не вставая со своего места, хотя обычно сам подходил ко мне и обнимал словно сына. «С чем пожаловал?» «Добрый день, мистер Берг», — ответил я. «У меня к вам серьезный разговор с просьбой о помощи». «Ты хочешь попроситься меня о помощи?» — с удивлением спросил Берг, и на его лице расплылась улыбка. «Интересно, о какой помощи может попросить меня самый сильный из моих помощников, который без меня порос связями? Вы наверняка наслышаны о том, что нашему вице-губернатору Джорджу Гилберту Хоскинсу не здоровится». «Да, бедняга Джордж, сколько лет он отдал своей работе», — протянул мистер Берг. «Я ради нашей организации, чтоб возвести ее еще выше, взял на себя ответственность и зарегистрировался в качестве кандидата в вице-губернатор штата». Тут у Берка округлились глаза, он медленно встал из-за стола и подошел ко мне. «Мальчик мой, ты это серьезно?» — еле слышно спросил он. «Да, мистер Берг, я даже получил свидетельство». Я показал ему бумагу, что мне вручил вчера Миллер. Берг внимательно ее изучил, расплываясь в улыбке. «Ты ведь понимаешь, куда ты замахнулся?» — произнес мистер Берг, скривив уголок рта. «Разумеется, понимаю. Если я выиграю эти выборы, мы можем расширить сферу влияния нашей организации по всему штату, не ограничиваясь только самим городом». Я говорил это так, будто не знал о том, что мне сказал когда-то Дон Сальери. «Мальчик мой», — тут же залебезил Берг, — «с данным решением не все так просто, как ты думаешь. У нас в организации не могут состоять чиновники». «Значит, я это сделал зря?» — тут же опустив виновато глаза в пол. «Нет-нет, что ты, твой выбор верен, ответил Берг с улыбкой. «Но как я могу тебе помочь в данном вопросе? Я хочу, чтоб вы, ваши друзья по всему штату и подчиненные им люди проголосовали за меня», тут же ответил я, поскольку решил идти напролом, ведь терять уже нечего. «Но ты ведь понимаешь, что это не совсем законно, каждый волен сделать собственный выбор», с ехицей произнес Берг. «Мистер Берг, когда вас это останавливало?» Тут же с ухмылкой ответил я. «Хаэм, а может ты и прав», задумчивым видом сказал Берг и вернулся в свое кресло. Несколько секунд он сидел в размышлениях. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах. Благодарю, я знаю, что вы человек слова и сдержите обещания. Ну а сейчас буду вам мешать и задерживать». Я обернулся и направился к выходу. У двери я обернулся и посмотрел на Берга и чтоб добить его, спросил. «Мистер Берг, а где Ларри? Я его не видел с самого дня, когда вы назначили меня своим помощником. Я бы и сам это хотел знать», ответил Берг, поджав губы. «Многие его ищут, то так и могут найти. Возможно, он разозлился на меня, что я не его назначил на твою должность и уехал из города». «Все возможно», ответил я и вышел из кабинета, и мы с Крисом вернулись в бар. «Крис, завтра прибывает Риган из Бостона», сказал я, как только мы с ним поднялись ко мне в кабинет. «Нужно организовать встречу, так что будь добр, предупреди Ламонта, чтоб пригнал завтра в порт пару повозок». «Хорошо, Джон, я уже его предупредил, так что он будет вовремя», — ответил парень. На следующий день я с Крисом, Ламонтом и его бойцами прибыли в порт. Я не стал искать того самого портового барыгу, чтоб помог мне с отгрузкой товара, и для начала заглянул к тощему Питу. «Здравствуй, Джон», — поприветствовал он меня. «Чем могу помочь?» «Привет, тощий Пит», — ответил я. «Зашел сказать, что твоя жена и ребенок в полной безопасности и под круглосуточной охраной. Спасибо тебе огромное, но где они?» «Как я тебе и сказал раньше, в безопасности», — ответил я. «В скором времени ты с ними встретишься. А теперь давай о деле. Сегодня придет важный для меня груз, мне нужно его получить без досмотра». «Хорошо, на каком судне придут твой груз?» — спросил тощий Пит. «Это пассажирский пароход, прибывающий из Бостона, но я...» Протянул толстяк. «Я знаю, что это не твои полномочия, но знаю, что ты можешь мне помочь в этом деле», произнес я с ухмылкой. «Хорошо», ответил тощий Пит, достав бумагу и начал на ней что-то писать. «Вот возьми, подойдешь к начальнику вокзала и скажешь, какой груз тебе нужно получить». «Спасибо», ответил я и взял у него записку. Мы отправились на вокзал встречать Ригана. Пароход прибыл, без каких-либо опозданий, вовремя. Раган сошел с парохода почти последний, поскольку ему некуда было спешить. Увидев нас, он расплылся в улыбке. «Я смотрю, встреча с Димой Греком на этот раз прошла удачней, чем в прошлый раз», — сказал я и улыбнулся, как только Риган подошел к нам. «Все прошло в лучшем виде», — ответил он, — «и мы обменялись рукопожатиями. Дама передает тебе привет и ждет в гости. Вот накладная на груз», — Риган протянул бумагу. «Может, как-нибудь и навещу его», — пробормотал я и взглянул на накладно. «Всего 8 ящиков, но я тебе скажу, там много чего интересного», — ответил тихонько Риган. «Крис, держи накладную, и вот тебе записка от тощего Пита». Я протянул бумаги. «Отдашь это все начальнику вокзала». «Хорошо, Джон», — ответил Крис, и с парой бойцов направились вовнутрь вокзала. «Ну как съездил?» — спросил я Ригана. «Все в лучшем виде. Миссис Коллинс оказалась довольно приятной женщиной. И как она живет с этим мерзким жердяем», — пробубнил Риган. «В общем, доставил ее на место и попросил Диму, чтоб спрятал ее. Ну а раз эта просьба была от тебя, он поселил ее в свой дом, так что наверняка там ее точно никто искать не будет». «Отлично, я даже не думал, что он такой щедрый», — с ухмылкой ответил я. «Ну как щедрый», — ухмыльнулся Риган. «Я передал ему 5000, взяв из сумки миссис Коллинс, но все остальное отдел ей без остатка». «Ну, Дима Грек», — с улыбкой произнес я. «Ладно, с этим делом решили, что насчет груза? Так как у нас самого оружия достаточно, то я попросил у него отгрузить побольше боеприпасов. В дополнение я попросил что-нибудь для дальних дистанций». Дима отгрузил десяток винтов Уитворта с прицелом Дэвидсона. «Хаэм, а это уже довольно интересно», — ответил я. «Ага, с 400 ярдов можно в яблоко на голове попасть. Теперь этот ублюдок Берг от нас точно никуда не скроется. Он, собственно, от нас и не скрывался, и этот ублюдок поможет нам, по крайней мере, в первое время», — ответил я с ухмылкой. «Похоже, я что-то пропустил», — сказал Риган и скривил правый уголок рта. «Я сейчас кандидат на пост вице-губернатора, так что пока Берг должен нам немного послужить. Я сказал ему об этом и попросил помощи в подкупе избирателей, так что думаю, он нам поможет». «Ты кандидат на пост вице-губернатора?» — протянул удивленно Риган и округлил глаза. Через пару секунд он накинулся на меня и обнял, что было сил. «Поздравляю, Джон. Тут подошел Крис с бойцами. Груз нам отдадут без проверки», — ответил он. «Отлично, подгоняй повозки, Ламонт», — буркнул я, и мы проследовали к погрузочному ангару. «Так если сейчас с Берком проблем нет, зачем нам столько оружия?» — спросил Риган. «Если хочешь мира, готовься к войне», — ответил я. «Груз мы получили без проблем, отгрузили, как и говорили, без какой-либо проверки. Через пару дней я решил самостоятельно проверить, как идут работы по подготовке к строительству. По прибытию на место, я обнаружил массу тяжелой техники. Рабочие возводили ограждения, а также разбивочные работы на месте предстоящих домов. Это меня действительно радовало, поскольку я добился того, чего хотел. Я получил первые выплаты за землю, на которой началось строительство. Эти деньги я решил вложить в свою предвыборную кампанию. Заказал в типографии плакаты, и мои люди развесили их по всей территории подконтрольной мне. Мистер Уэртс подготовил мне речи для выступления, на которых я бывал примерно два раза в неделю. Это меня, конечно, отвлекало от основных дел, но деваться было некуда. Пока шла предвыборная гонка, я со своими помощниками обсуждал планы ликвидации Берка. Бойцы тренировались в стрельбе ежедневно, выпуская сотни пуль. Время летело незаметно. Я, как и прежде, посещал торговые точки на своей территории и разговаривал с людьми. Теперь меня узнавали и приветствовали не только торговцы и завсегдатаи бара, но и простые горожане, и желали победы на выборах. Я же, разумеется, благодарил их, но, если честно, в свою победу не верил, поскольку мои противники были намного опытнее и старше. Переговорив с Сэмом о работе и возможности получения жилья, мне показалось, что он собрал всех ниггеров Нью-Йорка. В дальнейшем к работе на стройке я подключил даже китайцев, через нашего друга Лихонга. Оказалось, узкоглазых тоже было довольно много, но я никому не отказывал, ведь Америка – страна возможностей. Мистер Уэртс собрал довольно неплохую команду для предстоящих выборов, и всей предвыборной деятельностью занимался именно он. Мистер Уэртс подготавливал для меня пламенные речи и лозунги, и я читал их на встречах с избирателями, так, будто действительно в это верю и смогу все обещания выполнить. И вот наступил долгожданный день выборов. Мои помощники за эти несколько месяцев набрали еще больше бойцов, чем было. Я был полностью готов к войне с мистером Берком, а то и вовсе напасть на него первым, ведь, как говорится, если драка неизбежна, бей первым. В тот день я сидел у себя в кабинете вместе с Робом и пили виски, поскольку, возможно, это был последний спокойный день, без каких-либо тревог и опасений, что в любой момент в окно бара может влететь бутылка с зажигательной смесью, или того хуже, могут обстрелять бар из пулемета. Дверь кабинета отворилась ближе к 6 часам вечера, и вошел один из бойцов Ригана, который был на избирательном участке. «Джон», — с радостью произнес паренек, — «по нашему округу ты лидируешь по количеству голосов». Мы с Робок переглянулись. «С каким отрывом?» — спросил я. «Больше чем на четверть», — ответил парень. «Вот это поворот», — с улыбкой произнес полупьяным голосом Роб. «Это всего лишь один округ, и то наш», — ответил я. «Так что тут ничего удивительного. Но это все ровно маленькая, но победа», — подбадривал меня Роб. Ближе к 8 часам в кабинете собрались все мои помощники и ждали каждого посыльного из моего предвыборного штаба с нетерпением. Посыльных отправлял ко мне мистер Уэртс, но только после того, как сам проверит предоставленную ему информацию. «Джон, а у нас ведь неплохие шансы», — пробормотал Риган. «Уже 10 округов проголосовали за тебя». «Ага, и 7 против», — тут же ответил я. «Впереди подсчет еще 44 округов. Но по факту мы же выигрываем», — произнес Роб и поднял вверх стакан. «Пусть и дальше голосование идет в том же духе», — и залпом осушил стакан с виски. «А может, мы сразу пойдем сейчас в штаб и будем получать информацию из первых, так сказать, рук», — предложил уже изрядно пьяный Риган. «А почему, собственно, и нет», — ответил я. «Там и выпивки больше, чем где-либо. Предвыборный штаб я организовал в новом здании, построенном рядом с винокурней. В нем располагался Бартли со своими бойцами, да и на первое время я туда поселил Сэма с остальными ниггерами. На место мы добрались уже за полночь. Мистер Уэртс собирал все сведения, поступающие со всех округов штата. Глядя, как он руководит всем этим процессом, я ни разу не пожалел, что именно его попросил помочь мне. «Джон!» — вскрикнул мистер Уэртс, увидев меня в сопровождении моих помощников. «Вижу, тебе не спится». «Да как тут уснешь?» — тут же ответил я и пожал ему руку. «Хочу сам посмотреть и получить информацию из первоисточника. 34 округа уже проголосовали, мы идем вровень с демократами, будь они неладны», — прорычал мистер Уэртс. «Но еще 28 округов впереди». Меня переполняли чувства тревоги. Сейчас я действительно верил, что могу победить на этих выборах. С каждым приходом посыльного у меня сердце замирало от волнения. «Да не волнуйся ты так, Джон», — успокаивали меня мои помощники. «Даже если не выиграем, то разнесем Барберка со всеми его обитателя», — пробормотал Риган. «Так что волноваться не стоит, мы в любом случае победим». А ведь в словах Ригана был действительно смысл. «Если я не выиграю выборы, то мне придется принять меры по устранению Берка, как бы мне этого не хотелось». Ближе к утру, когда я уже почти спал, пришла информация по последним двум округам. «Джон, ты победил!» — заорал мистер Уэртс, разбудив всех, кто находился в здании. От неожиданности я вскочил со стула, сердце колотилось с немыслимой скоростью. В первые секунды я даже не понял, что он сказал. «Что?» — переспросил я мистера Уэртса. «Я выиграл выборы!» «Да!» — также прокричал радостно Уэртс. «Понимаешь, ты выиграл? Ты самый молодой вице-губернатор за всю историю штата». Эпилог. Спустя 3 месяца после выборов по полицейской сводке прошла информация, что у Бруклинского моста был обнаружен труп мужчины. Он подходил под описание Лари, но поскольку тело долго пролежало в воде, его так никто и не опознал. После занятия мной поста вице-губернатора и выхода их ирландской организации мое место занял Ламонт по моему настоянию. Жена тощего Пита вернулась в Нью-Йорк после известия о гибели Лари, либо мужчины, похожего на него. Через полгода после вступления в должность вице-губернатора я женился на Хелен. Свадьба была довольно пышной, я пригласил всех, кто когда-либо помогал мне. Приехал даже Дима Грек с Томасом. Перед свадьбой я приобрел дом, куда перевез Нессу и Барри, а также их любимую няньку, Дарину. После я построил церковь с отдельным помещением для обучения детей. Святой отец Сифра возглавил ее и продолжал обучать детей грамоте. Мистер Берг умер спустя 1,5 года от сердечного приступа. Борьба за место председателя организации была ожесточенной, поскольку никто не хотел уступать, что привело к почти полному распаду организации, а поскольку самая сильная и могущественная организация стала уже не такой могущественной, ее место заняли итальянцы. Мои помощники также и остались на своих местах и обеспечивали порядок на всей еще подконтрольной нам территории. Строительство новых кварталов продолжалось еще много лет, обеспечивая нуждающихся жильем.